Плотный обветренный мужчина с оттопыренными ушами, из которых торчала щетина, опустился напротив меня, выставляя с подноса разнообразные тарелочки и тарелки. Видимо, большой любитель поесть. У меня сын точно такой же. «Подонок», — сообщил он, кивая на выход. «Выбрил себе половину головы, губы накрашены, собираются в каком-то подвале, музыка, девки. Сталина на них нет. Расстрелять бы человек 500, в раз бы успокоились. Порядок нужен, твердая рука». Он со свистом утягивал суп. «Иммигрант?» — спросил Карась, обозревая розовый перламутр ушей. «Чего?» «Приехал сегодня утром?» «Утром». «Ну и помалкивай», — посоветовал ему Карась. «Много болтаешь». «Утром. Какое твое дело? Сталин, не Сталин? Там решат». Плотный мужчина немедленно выпрямился и расправил широкие плечи. «Капитан Кирдянкин!» «Вот что, капитан, — тихо сказал Карась. — Явишься через час в горком. Первый этаж, комната 19-я. Харамеев. Спецтранс. Там оформят». Он поднялся и демонстративно посмотрел на часы. «Ровно 15:30. Это уже для меня». Мы прошли через фанерные двери, где обламывался Эдельман, и Карась опять ослепительно улыбнулся. «Все-таки ты запомни. График, график и график. Запомни. Прежде всего график, сценарий. Запомни. Иммиграция нас погубит. Я надеюсь, что ты все понял?» «Все», — ответил я и сглотнул острый металлический привкус во рту. Меня подташнивало. По городу бродило черное одеяло. Будто мертвая торфяная вода, проступило оно из боярышника напротив и, трепеща оборванными фантастическими краями, медленно тронулось через площадь, распространяя бесцветный жар, сгибая нижней кромкой своею обглоданные травяные былинки. Хищная ночная бабочка, вышедшая на охоту. Махаон — людоед невиданных размеров. Одеяло не опасно. Оно передвигается улиточным шагом. От него легко уйти. Обитает оно у реки, в полуразрушенной гремячей башне. По ночам на башне светится ртутный огонь в бойницах и раздается странный протяжный заунывный гул, точно от множества пчелиных ульев. Лязгают инструменты в механических мастерских. Синий колючий пух, разрываясь, вылетает оттуда. Это не легенды. Это душа безвременья. Я увидел, как пустое рыхлое тело его, словно амеба, дернулось, почувствовав карася, а потом развернулась всем колеблющимся полотнищем и уверенно вкрадчиво поплыла ко мне, переливая внутри себя темные потоки электричества. Воздух поднимал над ним стеклянную дрожь. Струпьями выделялся меж складок желтый потухший фосфор. Я невольно отступил в ближайшую подворотню. Апкиш предупреждал: «Мы живем среди монстров. Первобытное сознание порождает летаргическую фантасмагорию небытия. Вакханалия тиранозавров, старцы, паутина и лезвие, голубая египетская покорность, вознесение в политбюро, кровь из цинка и меди, социальная шизофрения, ощетиненные лишайники концлагерей, Глад и сковороды, маниакальность, коридоры, давильня, акафисты. Шестьдесятая статья, удушающая, как смирительная рубашка. Простираются вурдалаки из прошлого. Пляшут кладбища, раздирая костяками асфальт. Мы живем на параноическом карнавале. Раскаленные звезды столицы предвещают нам коммунизм. Красный цвет их неумолим. Страх, как радиация, пронизывает все общество. Страх и равнодушие. Отвратительный облик власти. Бородавчатые рептилии. Пожирание окрестных миров. Земли, воды, растения. Люди, пажити, города. Патология насыщения. Камнепад привилегий и благ. Точно в прорву вселенной. Этот голод не утолить. Только когда от государства останется чисто выеденная скорлупа. Только когда библейский Армагеддон. Люди и монстры, зомби. В идеале монстры и зомби, ящеры. Места для человека нет. Присмотритесь, когда выступает товарищ Прежний, на лице его землистая чешуя, многокостность, роговые наплывы у глаз. Мы уже не замечаем, привыкли. Только когда это существует в истинном своем проявлении. Если маленький город, персонификация, скалопендры, бескровием обреченность и бледные сумерки, обнажение истоков небытия. Кажется, он говорил все это вчера. Или, кажется, еще не говорил? Я не мог сообразить, меня мутило. Двор был тесный, квадратный, уставленный мусорными бачками. В правой части его громоздилась арматура кровати, а по левую руку рассыпались в прах потемневшие консервные банки. Битое стекло карнавально отсвечивало между ними. Оживленно роились мухи. Очень неприятный был двор. Ловушка. Заколоченная крест-накрест парадная. Три обшарпанные глухие стены. Судя по всему, я попался. Деревянное время, набухая, прижало меня. Видимо, сейчас из ближайших подвалов, как ошпаренные, полезут рыжие гигантские сороконожки, стрижища челюстями, истекая в экстазе секретом пахучей слюны. Щелкнут лаковые черепа. Дыбом станет вдоль туловищ фиолетовая тугая щетина. Сороконожки падки на человечину. Или наоборот. Вдруг откинется крышка бака, разгребая очистки. Выберется оттуда тощий унылый мухолов в брезентовых штанах. С удрученной вежливостью поведет вокруг себя сачком для насекомых, приподнимет дурацкую соломенную шляпу. Здрась! Черный глаз его будет косить на меня, а коричневый, надрываясь, куда-то в сторону. Это чтобы ничего не пропустить. Мухолов обожает интеллигенцию. Да в конце концов, просто колыхнется земля, с погребальным коротким вздохом осядут здания, из кирпичного облака выйдут трое в белых одеждах и безмолвно прошествуют от чистилища в преисподнюю, чтобы миловать и карать, словно архангелы, воздевая туманные длани. Дымом будут сиять раскаленные складки на их хитонах. От босых легких ног загорятся янтарные следы. А узревший их обратиться в горячий пепел. Я зажмурился. Но почему? Почему? Почему? Почему я обязан расплачиваться? Неужели весь Хронос — это сукровица и ножи? Земляные оскалы репейника? Огнедышащая краснота в подвалах? Я ведь сдался, как обещал. Я смирился и поднял руки. Я забыл, я отрекся. Я не собираюсь никого разоблачать. Страх и немощь разъедают мою дырявую совесть, распадается на кусочки память и сливают в крапиве никому не нужные документы. Мертвые молчат, толще пленка забвения. Кто такой, извините, Корецкий? Я не знаю никакого Корецкого. Все в прогаре. Стеариновый тихий запах остается от погасшей свечи. Капли воска, молчание. Надвигается кромешная полночь. Пусть все будет, как будет. Я, конечно, готов. Поглядите же на меня. Разве я способен бороться? Я покрыт венерической липкой дрожью. Я смертельно боюсь. Я как студень в жару. Я как жидкий моллюск, грубо выдернутый из раковины. Воют нервы и ссадины. Растекается в слякоть оголенное слабое тело. Рвань сознания. Иглы бешеной боли. Мыло и тряпки перекипают у меня внутри. Плотный вкус их гадок. Я хочу быть как все. Я привыкну. Я обязательно привыкну, я буду очень стараться. Меня все-таки вытошнило, и я быстро согнулся над хвощами в углу, извергая опилки и гуталин, выбивая фонтаном шипящую мыльную пену. Длинная судорога прошла от желудка до горла. Я буквально выворачивался наизнанку. Колотилось сердце. Вылезали к переносию глаза. Как воздушные шарики надувались уши. По-видимому, началось привыкание. Одеяло висело в четырех шагах. Мне было чрезвычайно плохо, и я знал, что дальше будет все хуже и хуже. Собственно, требовалось немногое. Требовалось подписать сверку. Сверка была желтой, ломкой и сильно выцветшей, будто из витрины музея. Верхний край ее отгибался надорванностью, а углы, за которые берутся, непривычно отсутствовали. Серый шрифт почти сливался с бумагой. Видимо, эту страницу использовали бесчисленное количество раз. Видимо, использовали. Видимо, не первый год. Даже чернила на полях побурели и превратились в прозрачные тени. А поверх всего покоился нестандартный синий конверт с деньгами. Только что принесенный аванс. Я их тут же вынул и пересчитал. Было 80 рублей червонцами. Гладко новенький, без морщинки, хрустящий. Целых 80 рублей. Так бы и поцеловал. Если каждый день по 80 рублей, это же скопится 2,5 за месяц примерно. Или около 30 тысяч в год. Ничего себе сумма. Цена крови. Никогда в жизни у меня не было таких денег. Я сложил эту пачечку и убрал далеко в карман. Лида понимающе смотрела на меня. Она уже откинулась на диване, расстегнувшись и отщелкнув незаметную кнопку на лифчике. Развалились по сторонам курносые вялые груди. Она была какая-то озабоченная. Она сказала: «Будет Фаина. Кажется, в одиночку. Тебе давно пора познакомиться с ней официально. Будет Джеральдина, Зульфия и еще одна моя приятельница. Впрочем, с ними ты уже имел возможность общаться. Наконец будут Тофик и Мунир. Ну, это для материального обеспечения. Компания вполне приличная, так что перебьемся. Запротоколируем пребывание. Проведем маленький местный хронометраж». У нее закатились глаза. Краснели точечные потертости на ключицах. Голое худое плечо инстинктивно дрогнуло. Я неловко подошел и уткнулся, лоб в лоб, ощущая искусственные ароматы лосьона. Честно говоря, я бы предпочел оставаться на месте. Было мерзко, безвыходно и жутковато, будто под микроскопом. «Ну что?» «Что?» — раздраженно спросила Лида. Как колоду я опрокинул ее на диван и в отчаянии повалился сверху. Заскрипели раздавленные пружины. Твердый кожаный валик вдруг ударил меня по уху. Сразу же стало тесно. Мы возились, словно брачующиеся насекомые, переплетая туловище и конечности. Закипали гормоны. Холодом пузырилась лимфа внутри трахей. Это было продолжение рода. Скучная, тупая необходимость. Мы уже проделали это вчера и обязаны проделать это сегодня. Потому что всеобщий круговорот. Плыли перья, бумага. Безвоздушная пустота набухала у меня в груди. Лида старалась помочь. Тело ее сокращалось в конвульсиях, губы были распахнуты. За фарфоровыми зубами колотился язык. Ничего, разумеется, не получалось. Безвоздушная пустота росла. И когда она выросла и достигла невыносимых пределов, я шепнул, чтобы остановить безумие: «Не могу». И потом еще раз шепнул: «Не могу». И еще один раз, и еще. И тогда Лида с трудом приподнялась, изнемогая, и приблизила ко мне два зеленых, бессмысленных глаза. «А ты думаешь, я могу?» — ниткой голоса спросила она. «Думаешь, мне доставляет удовольствие? Ошибаешься. Грязный, потный, бессильный. Рвоты от тебя несет. Притащился козел козлом, кривоногий. Бухнулся, заилозил копытами. Тоже мне чистоплюй, он не может. А я могу очищать тебя от дерьма, мучиться. Эгоист, иждивенец, давай работай. Что ты вылупился? Я не собираюсь из-за тебя стареть». Она корчилась, как упавшая на спину оса, резко-резко сдергивая с себя что-то, лихорадочно освобождаясь. Спутанные тугие волосы хлестали меня по лицу. Мне нужна была хотя бы секундная передышка. «Подожди, я закрою дверь», — взмолился я. Но она лишь с досадой скривилась: «Не надо. Может, кто-нибудь заглянуть? Ты с ума сошел? Все равно как-то неловко. Боже мой!» — нервно сказала Лида. «Да ведь все же про это знают, про наши семейные радости. От 16 до 16:30 в кабинете. Что ты себе воображаешь? Это же официальный сценарий. Бесконечный и нудный повтор. По хронометру. Все известно заранее. Тот же циркуль торчит сейчас у дверей и сунул нос в замочную скважину». «Врешь», — сказал я, окаменев. И она придушенно закричала: «Боже мой, какой идиот!» Точно на гигантских качелях я перешагнул пространство и рванул полукруглую белую ручку в форме дуги. Узкая, заточенная, как перочинный ножик, фигура с другой стороны нехотя разогнулась. «Что вам здесь надо?» «Виноват», — сказал циркуль, жадно взирая через мое плечо. «Виноват. Виноват, товарищ начальник. Должен был убедиться лично, таков приказ. Собственно, на этом мои функции заканчиваются». Он хитро подмигнул мне, цыкнул зубом и пошел по коридору редакции, как бродячий скелет, выворачивая ноги в канареечных желтых носках. Черные очки болтались на мизинце. Надо было попросту дать ему в морду. Надо было развернуться и дать. Только это не по сценарию. Стыд и бешенство переполняли меня. Лида уже застегивалась. «Сколько времени?» — поинтересовалась она. 29 минут. 29? С секундами. Я опомнился и вернулся за стол. 7 минут я, конечно, прибавил. 7 коротких и важных минут. Я надеялся, что она не заметит. Мне нельзя было суетиться. «Я готова», — сказала она. Собственно, требовалось немногое. Газета была за 18 число. Сразу же под заголовком помещалась фотография совершенно одинаковых грузных людей, стоящих на аэродроме и недобро улыбающихся. Глаза у них были измучены, лица у них были измучены. Вероятно, кого-то встречали с дружественным визитом. Будто с фронта. Или наоборот провожали, будто на фронт. Впрочем, неважно. Передовая статья в 4 колонки призывала активно критиковать, проявлять рабочую инициативу и вскрывать имеющиеся отдельные недостатки. Видимо, она была рассчитана на дефективных. Шрифт был скверный, слепой. Характерные щербинки испещрили весь текст. Я их сразу же узнавал. Память у меня была профессиональная. Далее на 3 страницах колосились бескрайние яровые, рассупонивался и шумел вызревающий клин озимых, скотница Васильева непрерывно нагуливала мясо, а доярка под дых выжимала из каждой коровы столько высококачественного молока, что, наверное, у животных наворачивались копыта на позвоночник. Рабочие автотранспортного предприятия выдвигали инициативу ездить весь год без бензина, которого нет, и без грузовиков, которые все равно поломаны. Сельхозтехника интенсивно готовилась к консервации и одновременно к битве за урожай. Силоса заготовили сколько надо. Правда, надо было еще столько же. Корнеплоды вовсю осыпались. Повышалась сверхплановая яйценоскость. Уменьшались падеж и сальмонеллез. Предлагалось выполнить план будущей 5-летки к нынешней годовщине советской власти. Все это было знакомо, угнетающе знакомо, муторно знакомо и не вызывало ничего, кроме привычного отупения. Я уже читал это сегодня утром. Никаких изменений не было, абсолютно никаких. Все было четко выверено, профильтровано и отмечено на полях теми самыми побуревшими чернилами. А на последней странице, где указываются выходные данные, поверх прямоугольничка туши, вычеркнувшего прежнего редактора, была аккуратно вписана моя фамилия. Мелкими печатными буквами. синей пастой. Что мне теперь оставалось делать? Ничего. Мне даже не надо было расписываться, потому что моя подпись уже стояла. Ну и слава богу. Ну и пожалуйста. Главное сейчас было время. Времени у меня было в обрез. Я сказал очень тихим, начальственным голосом. «Будьте любезны, Лидия Сергеевна, отнесите все это в типографию. Будьте любезны, прошу вас». А когда оскорбленная Лида ушла на цыпочках, я немедленно выдвинул ящик письменного стола и достал полиэтиленовую прозрачную папку с Максимой Гулливера. Мой резерв составлял 7 коротких минут. И минуты 2-3 я рассчитывал отщепить от последующего эпизода. Итого целых 10. Достаточно. Я надеялся, что такого запаса должно хватить. Я надеялся. Пальцы у меня дрожали.